пациента, ловко закинули его на носилки и также бегом умчались с ним прочь. Я честно хотел им помешать, ведь в медицинском вмешательстве нет никакой нужды. Он сам очнется через пару минут, и в худшем случае некоторое время его будет мучить легкое головокружение. Но Катя взяла меня под руку и повела прочь, так что я не стал сопротивляться. «А где пациент?» Настоящие врачи появились буквально через минуту и стали искать принца по всему залу. «Так вы только что его унесли? Или ваши коллеги?» — возмутился распорядитель. «Тут кроме нас медиков нет, а мы только прибыли!» Дальше я уже не слушал, так как мы с Катей добрались до стола с вкусняшками. В этот удар было вложено столько сил, что теперь мне срочно надо что-нибудь съесть, и нет никакого желания отвлекаться на поиски потерянного пациента. Тогда как остальные почему-то запаниковали и только сейчас начали осознавать, что датского кронпринца только что утащили прямо из дворца неизвестные. Нет, я хотел узнать у Рэмбо, зачем его ребята это сделали. Но тот клятвенно заверял меня, что это будет шикарный прикол, и все будет записано на видео, обработано и обязательно предоставлено мне для вечернего просмотра. Ну и как я мог ему запретить? Кнут четвертый открыл глаза и некоторое время не мог понять, где он и как он тут оказался. Да и что вообще произошло? Принц хлопал глазами, пытался вертеть головой или пошевелить хотя бы руками. Вот только тело его не слушалось. Ноги тоже словно налились свинцом и обмякли, а сила тоже не отзывается. Некоторое время Кнут сидел в темноте и пытался сделать хоть что-то. Но вдруг зажегся свет, и он сразу понял, что находится в цирке. Причем сейчас он сидит в первом ряду, прямо около арены. Рядом с ним два молчаливых врача в белых халатах и высоких колпаках. Принц прикрыл глаза и попытался вспомнить, что вообще произошло и почему он мог тут оказаться. Но в голову ничего не приходило. Единственное воспоминание — это дуэль, а потом ложка и все. «Дамы и господа!» От мысли его отвлек крик ведущего. Он выскочил под музыку на середину арены и поклонился на все четыре стороны, после чего снова обратился к зрителям. «Для следующего представления нам потребуется доброволец. Тот, кому неведом страх, ведь его прикрепят к диску и будут метать в него ножи». Врачи молча встали и подняли непослушное тело принца, а после спокойно потащили его к сцене. «Ого, какой смельчак!» — обрадовался ведущий, тогда как принц всеми силами пытался возразить хоть что-то, но так и не смог выдавить из себя ни звука, а врачи спокойно передвигали его ноги и тащили вперед. А вот бедному Кнуду оставалось лишь бегать глазами и ждать, что будет дальше. А дальше его действительно закрепили на специальное колесо, приделали ему на голову яблоко, между ног капусту, хорошенько раскрутили и стали кидать ножи. Принц не мог активировать барьер и не мог угрожать никому своей властью и положением. Просто крутился и надеялся, что циркачи окажутся достаточно меткими. Иногда ножи вонзались прямо рядом с мишенью, отчего публика замирала. Временами они протыкали капусту или яблоко. Причем, когда они попадали в капусту, вместе с залом замирал и сам принц. Постепенно колесо замедляло свой ход, но ведь ножей еще полно, потому его раскручивали и раскручивали заново, пока последний ножик не воткнулся в капусту. Публика была в восторге, Кнут в шоке, и после представления врачи сразу отвели его обратно и усадили на место. Только сейчас принц начал осознавать, что по каким-то причинам этих двоих врачей не видит никто, кроме него. Для остальных выглядит так, словно он сам вызвался и пришел своими ногами. Некоторое время публика смотрела на какого-то несмешного клоуна, тогда как кнут всеми силами пытался взять контроль над своей энергией. Вот только это оказалось бесполезно. Как минимум потому, что энергии в его источнике попросту не нашлось. Неизвестно, куда она могла испариться, но сейчас там нет ни капли. «А теперь крайне опасный номер!» — закричал ведущий. «Наш боевой слон будет прыгать через человека! Представляете, что будет, если он оступится?» Врачи снова не стали даже переглядываться между собой. Они молча подхватили под руки своего подопечного и уверенно направились к сцене. Тогда как ведущий чуть ли не подпрыгнул от восторга. «Какой смельчак!» — воскликнул он. «По секрету скажу, что для этого номера у нас есть каскадер. Но если этот молодой человек настолько любит риск, то как я могу ему отказать?» Паника нарастала с каждой минутой, и Кнут понимал, что из этого цирка есть все шансы не выйти живым. Ведь каждое следующее представление явно становится все опаснее, а врачи твердо решили водить его на каждое из них. Сопротивляться не выходит, но и оставлять все это просто так тоже нельзя, ведь если так подумать... Все мысли улетучились в тот же миг, когда огромный слон пролетел прямо над принцем и с грохотом приземлился в нескольких сантиметрах от его лица. Сколько всего было прыжков, Кнут даже не запомнил. Но скакал этот слоняра долго, и постепенно прыжки явно выматывали его. Ведь приземлялся он все ближе и ближе, и закончился весь этот ужас лишь тогда, когда удивленный ведущий сам остановил представление. «Обычно даже наш каскадер выдерживает не больше двух прыжков!» С нескрываемым восторгом прокричал он. «Вот это железная воля! Но уверен, что на следующее представление не согласишься даже ты! И я пойму, ведь пока еще никто не соглашался! Дорогие зрители, дамы и господа!» «Смертельный номер! Пляска слонов!» Толпа загудела, а Кнут вдруг смог найти в себе силы и тихонько замычал. Вот только никто не услышал этого из-за рева толпы, а сам он быстро-быстро утвердительно закивал головой. Точнее, санитары схватили его за голову и стали выражать согласие на участие в представлении. И только санитары могли слышать среди неразборчивого мычания принца отдельные слова. Что-то про Костю и про то, какая он на самом деле сволочь. Лежаков смог продраться через толпы вояк, каждый из которых хотел его поздравить и высказать восхищение его бойцом. Это было сложно, но вот генерал подошел к Константину и отвел его в сторону, подальше от любопытных ушей. «Костя!» — вздохнул он. «Это, конечно, бред, да и вообще так не бывает. Но допустим все-таки, ты же Костя!» «Вы о чем?» — прищурился тот. «Не верю, что говорю это, но... Верни кронпринца, пожалуйста!» — твердо проговорил Лежаков. «Это не приказ, но очень большая просьба!» «Так дело в том, что это не я!» — скривился Константин. «Он сам куда-то делся!» «Ну, я должен был попытаться!» Будто бы оправдываясь, развел руками генерал. «А то его уже час ищут все оперативники столицы! И что странно, тревога уровня «сладкий пирожок в опасности» не сработала!» «Прошу прощения!» — генерал одернул бородатый сухонький старичок. «Вообще-то мы с Константином вели переговоры о продаже ложки, которой был повержен кронпринц». Возмутился он и поправил упакованную в герметичный пакет бороду пустынника. «И уже почти сошлись в цене, когда вы вероломно вторглись в нашу беседу». «Я, собственно...» Лежаков не смог найти подходящих слов и просто развернулся, отправившись пить что-нибудь покрепче. «Что тут вообще творится?» — помотал он головой. «Кронпринца украли прямо во дворце. Стража носится по всему городу. А император... он даже бровью не повел. Ходит тут, наслаждается вечером, и, кажется, судьба принца его совершенно не интересует. Даже когда у него спросили об этом напрямую, он лишь махнул рукой и сказал, что сам вернется. Ну или не вернется, но уже как-то фиолетово. Глава 16. Герцог Милорожен-младший, сын самого Милорожена-старшего, вот уже полчаса не мог успокоиться. Во-первых, потому что выпил лишнего. Во-вторых, ему очень не понравилось произошедшее в самом начале бала. Вот он и решил высказать все это своим товарищам, пытаясь найти поддержку хотя бы в них. «Но почему так?» — возмущенно проговорил он. «Почему?» «Аристократа унизили на глазах у всех. Только помочиться на него не хватало, чтобы окончательно разбить его репутацию. Причем это не просто аристократ, а высшая знать, так еще и иностранная». «Да вроде все по-честному было», — пожал плечами его друг. «Честно? Ложкой, Жень, ложкой, как это? Что это?» — схватился за голову Милорожен. «Нет, так не бывает. Скорее всего, принц настолько поверил в победу и расслабился, что забыл активировать свой доспех. Иных объяснений и быть не может». И действительно, такая версия может звучать правдоподобно. Подобное и правда изредка случается, когда по-настоящему сильному аристократу попадается невероятно слабый противник. Так еще и торопиться надо, чтобы беспомощная жертва не успела передумать, испугаться и отказаться от дуэли. В общем, подобное случается. Вот только все зрители отчетливо видели, как ложка разбивает этот самый покров вдребезги. Милорожен из интеллигентной семьи, с воспитанием у него проблем нет. Вот только при этом он является боевым аристократом, кто участвует в реальных сражениях во имя империи вместе со своей частной армией. «Так чего тебе так не нравится, а? Ну, победил этот солдат с ложкой, и что с того? Да, некрасиво издеваться над аристократами, но ведь все действительно в соответствии с дуэльным кодексом». «В соответствии?» — воскликнул герцог. «Это унижение сразу всей аристократии страны! Этому солдафону даже ничего не сказали! А почему? Потому что император оказывает излишнюю поддержку армии!» Он сжал кулаки в бессильной злобе. «Они воюют? Так мы воюем ровно так же и даже лучше! И вообще, такие вот мероприятия должны быть только для аристократии! Нельзя приглашать во дворец всякий сброд!» «Почему сразу сброд? Вроде нормально себя ведут», — пожал плечами один из товарищей. «Да? Вон, посмотри туда!» Милорожен указал куда-то в дальний конец зала. «Видишь, сержант в углу стоит!» Товарищи присмотрелись и увидели скромного моряка, что просто стоял и с улыбкой на лице наблюдал за происходящим вокруг. «Ну, посмотрите на него! Он ведь все запасы алкоголя в одиночку уничтожит!» «Но ведь он даже не пьет!» — нахмурились аристократы. «Просто стоит и радуется. Вообще-то его личный император наградил недавно за невероятные подвиги перед Отечеством». «Это еще спорный вопрос», — скривился герцог. «Но вы просто плохо знаете вояк. А вот я постоянно с ними встречаюсь и вижу их насквозь. Сейчас он не пьет, а как только от него отвернемся, сразу будет из горла хлестать одну за другой. И, кстати, слуга, эй, сюда иди!» — крикнул он и замахал руками, подзывая к себе официанта. «Что изволите, ваша светлость?» — слегка поклонился тот. «Почему мой бокал пуст? Где мое вино, слуга? Разве не ты должен за этим следить?» — рыкнул он и ударил по столу. «Да чего ты так завелся, дружище? остальные его товарищи никак не могли понять, почему он так шумит. И вообще, если он тебя так бесит, то просто подойди и скажи ему это в лицо. Зачем нам-то высказывать? Или боишься после случившегося с принцем?» «Я-то боюсь!» Милорожин подскочил со своего места и сжал кулаки. «Да я его на место сразу поставлю. Хотите, продемонстрирую?» Никто не стал ничего отвечать, и аристократы продолжили наслаждаться вечером, тогда как герцог решил все же разобраться с серьезнейшей, по его мнению, проблемой. Найти Константина не составило труда. После дуэли вокруг него собралась толпа людей, состоящая в основном из военных, и с тех пор она так и не рассосалась. Сержанты, генералы, майоры из самых разных воинских частей и подразделений. Даже моряки и те потянулись к Косте, чтобы лично поздравить его с победой на дуэли и выразить свое уважение демонами войны. «Я слышал, тут какой-то герой нарисовался, да?» — окликнул его Милорожин. «А не расскажешь ли ты мне, герой, где ты там воевал, что у тебя даже ни одной награды нет? И по какому праву вообще здесь оказался?» Константин даже не обернулся и продолжил оживленно обсуждать что-то со своим новым товарищем из первого гусарского полка. «Но учти, я очень не люблю пустое хвастовство, особенно когда дело касается боевых заслуг. И ложь я за километр чувствую, так что тебе не обмануть меня. Я тебе не подавальщица в таверне, которой можно вешать лапшу на уши хоть всю ночь. Я боевой аристократ, который уже 12 лет не вылезает из горячих точек». Герцог скрестил руки на груди и довольно ухмыльнулся. Все-таки его оппонент сейчас обязательно сдуется и не сможет ничего ответить. Как-никак, о войне Милорожин знает немало. Его личная армия прошла через сотни сражений, а он за это время прекрасно научился командовать и даже сам иногда принимал участие в бою. В общем, пороха понюхал и знает всю эту военную кухню изнутри. Милорожин был уверен, что теперь-то он поставил выскочку на место, но Костя медленно обернулся, и на лице его засияла улыбка. «Я так понимаю, ты хочешь поговорить со мной насчет войны?» — искренне обрадовался демон. «Ну так давай поговорим, мне есть чего рассказать тебе». «Ну, началось». Екатерина закатила глаза и, развернувшись, пошла прочь. «Пойду еще чайник заварю. Это быстро не закончится». «Да какой к хренам еще медведь?» — орал молодой герцог. «Что ты несешь? Как можно заставить его убежать? У них же нет инстинкта самосохранения. Они никогда не убегают. Чего ты мне рассказываешь, Константин? Где твои награды, если ты такой герой?» «Забыл», — пожал я плечами. «Ну а что, разве нельзя забыть медали? Они вообще в шкафу лежат. И что, каждый раз их надо заново цеплять?» «Забыл?» — воскликнул он. «Забыл медали на ежегодный императорский прием? Да никогда не поверю! Ты можешь забыть, как зовут твоих детей, но точно не забудешь взять все свои медали на такое мероприятие!» «Кстати, Катя вернулась со свежезаваренным чаем. Демонам войны ведь не обязательно демонстрировать свои медали. Это четко прописано в нашем уставе. Мол, все заслуги демонов всегда с ними, и их легко можно продемонстрировать любому при желании. Медали для этого не нужны». «А может, тогда схлестнемся в дружеской дуэли, а?» — ухмыльнулся Милорожин. «Даже не до крови, а просто, чтобы немного размяться и развлечься. Сразу предупрежу, что со мной так легко не будет. Я подготовлюсь лучше, чем принц». «Извини, друг», похлопал его по плечу. «Но неохота уже. Да и ложку я уже продал, а вилка тебе правда не понравится. Это совсем другие ощущения, сам понимаешь». Герцог нахмурился, и только сейчас до него дошел смысл слов Кати. Все-таки каждый знает о татуировке демонов, но немногие вспоминают об этом в подобных ситуациях. Так что он уставился на мою руку и задумался. «Сними китель!» — кивнул он на мое предплечье. «Трусы хоть оставить?» — хохотнул я. «Чего это я вдруг должен раздеваться?» «Как минимум потому, что я представитель высшей знати. Сын герцога Милорожена-старшего!» Нахмурился он, но по моему взгляду сразу понял, что со мной такое вряд ли сработает. «Я прошу тебя культурно, сними, пожалуйста, китель. Мне надо увидеть, балабол ты или нет». Мимо проходила группа пожилых аристократов, и они случайно заметили наше сборище. Так что не обошлось без подколок с их стороны. «О, молодежь развлекается!» — хохотнул старый аристократ. «Вот же молодежь пошла!» — недовольно прозвенел медалями старый вояка. «Беспредел! Куда смотрели их родители? Почему не воспитывали? Лучше бы на поле боя сражались, чем как дебилы на дуэлях скакали!» «Да, балы уже не те!» — послышался писк, и старики посмотрели на девочку лет 14 в пышном розовом платье. «Эх, раньше сразу друг друга резали, а тут полдня говорят, потом еще полдня готовятся, и в итоге вообще не факт, что кого-то зарубят». Старики сразу поспешили удалиться, периодически поглядывая в сторону странной девочки. Она, разочарованно вздохнув, развернулась и пошла искать хоть какое-то насилие в этом зале. Иначе ей попросту скучно. «Если ты боишься показать всем, что на самом деле являешься пустышкой и ничтожеством, то давай это сделаю я!» — оскалился герцог и, сделав шаг ко мне, резко дернул за рукав. Раздался хруст, и рукав кителя оторвался целиком, прямо по шву. Видел ли я, чего он собирается делать? Видел, конечно. Мог бы остановить его? Нет, ничего проще. Разумеется, мог. Почему не стал? Ну так интересно же, чего будет дальше? Не каждый день ежегодный императорский прием случается. И уж тем более не каждый день получается так душевно поговорить аж с настоящим герцогом. «Но вот видей!» Договорить он не смог, и оскал резко сменился недоумением. Милорожен увидел татуировку у меня на предплечье, и как стоял с рукавом в руках, так и продолжил стоять. Разве что кожа на лице как-то подозрительно начала бледнеть. «Да ну! Ну не бывает же так!» Сейчас на него смотрела рогатая зубастая тварина с красными сверкающими глазами. Теперь татуировка занимает куда больше места и стала подвижной. Тварь смотрит тебе прямо в душу немигающим взглядом, а с окровавленных длинных острых клыков стекает свежая кровь. Также на морде виднеются защитные пластины и костяные шипы, и две пары острых закрученных рогов. Мало того, с недавних пор на татуировке изображена не только голова, но проявились могучие плечи демонического монстра. И совсем скоро он вылезет полностью. Вопрос только, не займет ли эта татуировка слишком много места. В зале тут же воцарилась тишина, и проходящие мимо гости замерли, глядя то на татуировку, то на меня, то переводя взгляды на оторванный рукав. «Да ну на!» — тишину нарушил Лежаков. «Когда ты успел вырастить такое?» Он невольно погладил свою, спрятанную под кителем, татуировку. «Ничего, ничего, маленький. Мы тоже молодцы, правда. У нас еще все впереди. Не переживай, дружок. Костя, сволочь ты такая. Из-за тебя моя татуировка скукожилась. Прекрати уже!» «Охренеть ты, чудовище, конечно!» — помотала головой Катя и, не удержавшись, поцеловала меня в щеку под удивленные возгласы аристократов. Да и я удивился не меньше остальных, если честно. «Прошу прощения», — вежливо покашлял герцог. «Можно я зашью?» — показал он рукав. «Ну, за шеей», — пожал я плечами. «Тогда позвольте ваш китель». Он обернулся и, набрав в грудь побольше воздуха, заорал, что есть силы. «Портной!» Под конец голос его дал петуха. Оттого звучало еще забавнее. Но стоит сказать, что в этот крик он вложил немало энергии, так что от звука задребезжали стекла, и мне почему-то кажется, что только что все портные столицы разом проснулись и теперь бегут сюда. По крайней мере, будь я портным, я бы уже несся со всех ног на голос. Это все, конечно, шутки. Точнее, я так думал, но ровно до тех пор, пока к нам не подбежало 8 портных. Откуда они здесь взялись, даже думать не хочу. Телепортировались или изначально жили во дворце, а то и вовсе сопровождали герцога как раз на такой случай. Главное, что в итоге мой китель был полностью восстановлен. Никогда бы не подумал, что оторванный рукав можно пришить настолько качественно и ровно, словно каждую разорванную нить срастили вместе. Нет, кажется, китель даже чем-то лучше стал, хотя я пока не могу понять, чем. «Ваша светлость», — поклонился портной, — «я использовал артефактные нити из жил аномального животного. Они очень дорогие, но только с их помощью можно было добиться такого качества». «Заплачу в тройном размере!» — без раздумий крикнул Милорожен. «Идите и не переживайте об оплате». Он тоже собрался уходить, но вдруг остановился и посмотрел на меня. «А я ведь тоже могу идти, да?» «Подожди», — замотал я головой. «Но ты же хотел унизить меня, а потом выпить. Разве это не твои слова?» «Да как-то неохота пить уже», — махнул он рукой. «А унизить?» «Ну так я уже унизился», — скривился герцог. «В общем, я бы домой уже пошел, а то время позднее». «Что значит «домой»?» — удивился я. «А как же мероприятие? Раз в год как-никак такое бывает, и все готовятся к этому приему. Ты же сам говорил, что это великая честь для любого аристократа побывать здесь. Будут еще такие мероприятия». «Ничего страшного», — вздохнул он. «Ну что, я пошел?» «Сам решай», — развел я руками. «Но лучше бы остался, конечно. Тут весело». Милорожен развернулся и неуверенной походкой направился к выходу. Вот только с дверью возникли некоторые трудности. Бедняга сначала врезался в них, затем еще и еще. «Ты за ручку-то потяни, дурень!» — крикнул я ему. «И правда», — растерянно проговорил герцог и на этот раз смог покинуть зал. «Бывает», — махнул на него рукой. «Нормальное явление при контузии. Не знаю почему, но после дуэли я не могу найти в зале свободного места. Везде вокруг толпятся люди и постоянно о чем-то со мной говорят, хотя я пришел сюда просто вкусно покушать и немного развлечься. А почему в другом конце зала никого? Кажется, эти люди просто ходят за мной. Вот в чем дело, оказывается». Прошелся несколько раз от одного угла зала к другому и окончательно убедился в том, что меня преследуют. Но, к счастью, не все. Вон та странная девочка в розовом платье как стояла у стола с закусками, так и продолжала стоять. Но в какой-то момент и она решила со мной поговорить и быстрым шагом направилась ко мне. «Дядь, а ты много убил?» — мило улыбнулась она. «Много крови выпустил. А ты разрывал врагов на куски?» «Это...» — протянул я и попытался взглядом найти ее родителей. «А то с этой девочкой явно что-то не так. Ну, вообще, да, довольно много. Всякое случалось в бою». «Круто!» — захлопала она в ладоши и подпрыгнула на месте. «Стань моим учителем!» «Ну так на, подпиши контракт!» Достал из внутреннего кармана все необходимые документы. «Станешь демоном войны, сразу возьму в отряд». «Круто!» — снова подпрыгнула она. «Где подписывать?» «Леди Виолетта, а ну прекратите!» — рыкнула Катя. «Иначе все расскажу родителям». «Ну вот», — надула губки та. «А это кто вообще? Катя явно ее знает, потому решила уточнить». «Да, Виолетта, одаренная кровью», — вздохнула девушка. «Ее даже родители слегка побаиваются на самом деле». «А, понял. Любит пускать кровь слугам, да?» Сразу вспомнил немало примеров таких аристократов. Когда сила давит на мозги, и они не могут или не хотят ее сдерживать, страдать начинают все вокруг. «Нет, что ты!» — воскликнула Катя. «Наоборот, юная графиня прекрасно относится к своим слугам. Просто любит слушать истории про кровь и сражения. У нее уже 5 нянь написали свои триллеры, и их книги продаются по всему миру. А все это после нескольких лет работы с этой юной особой. А когда я стану совершеннолетней, мне можно будет подписать контракт?» Снова встряла в разговор девочка. «Да без проблем», — пожал я плечами. «Я бы и сейчас тебя принял». «Нет, Костя, так нельзя. Она же еще ребенок», — запротестовала Катя. «Главное желание, а не возраст». Поднял я палец вверх. «Все-таки, если уж сравнивать с моим возрастом, то в этом зале все являются лишь младенцами. Возможно, император ближе к подростковому возрасту, но это тоже под большим вопросом». На возмущенные крики Кати подтянулся генерал Ржевский. Возможно, он и так все это время стоял у меня за спиной, просто был занят распитием коньяка. «Кстати, да!» — усмехнулся он. «Дар крови — интересный дар. И очень, кстати, полезный. Вот у меня сын им владеет, и знаете, чего он творит? У-у-у! Старик, но ты же говорил, что твой сын лекарь!» — подметил кто-то из присутствующих. «Да, а еще он маг крови, и еще много чего!» — сердито рыкнул Ржевский. «Я же говорил!» «Ой, старик, ну хватит уже выдумывать на ходу. Не бывает лекарей, которые еще и даром крови владеют. Ты еще скажи, что он с самой предвечной дружит. Ха!» Не знаю, почему Ржевскому никто не верит. И что такого, когда лекарь дружит с предвечной? Я, например, знал одного такого. Очень даже приятный, кстати говоря, человек. Пусть и юмор у него слегка странноват, да и вообще странностей предостаточно. Не то что я, весь из себя нормальный и абсолютно обычный. Вечер продолжался, и никто не заметил, как Ржевский удалился. Впрочем, это нормально. Тут все постоянно мигрируют между помещениями, ищут себе компанию по интересам. Военные в основном беседуют с военными, аристократы к ним не лезут. Гусаров тут по каким-то причинам почти нет, лишь несколько человек. Вот они могут найти общий язык с каждым, да и перепить тоже могут любого. Спустя какое-то время я решил заглянуть в уборную и, зайдя туда, услышал знакомый голос. Смотрю, а там Ржевский стоит и ведет оживленную беседу с унитазом. Вот нравится мне этот старикан. Ему всегда весело, даже компанию искать не надо. Не верят в его истории? Так можно рассказать их самому себе и похихикать. Так бы и оставил его наедине с самим собой, но какое-то странное чувство меня никак не отпускало. Аура. Я точно где-то ее уже ощущал. Не могу только вспомнить где. Что-то очень знакомое. А значит, я с этим человеком уже пил. И пил я с ним явно в прошлой жизни. «Да не надо мне гусей! Мне и так весело!» — воскликнул Борис. «Голубей тем более не надо! Да не хочу я назад! Тут тоже очень весело, честное слово! Ха-ха. Не, не надо!» Нет, он явно не сам с собой разговаривал. Так что подошел ближе и, к своему удивлению, обнаружил стоящего на бочке маленького рогатого человечка. «Хм, а ты ведь не бес!» — прищурился я, начав ускоренное и тщательное сканирование его ауры. «А, ты божество!» «Деда, нас спалили!» Человечек замер. «И что еще хуже, я знаю его ауру!» «Да откуда тебе ее знать-то?» хохотнул Ржевский. «Это же Костя!» «Ой-ой!» напрягся мелкий. «Еще и имя совпадает! Батя показывал мне слепок его ауры и говорил, что лучше с ним не связываться. А еще лучше не пить, иначе проснешься потом в пятом круге инферно и выбирайся оттуда как хочешь. «Слушай, Борис», — задумчиво проговорил я, «а твоего сына Михаила случайно не Михаэлем на самом деле зовут?» «Ну так да, как-то так. А ты откуда знаешь?» — удивился старик. «Да так», — отмахнулся я. «Выпивали пару раз». Посмотрел на мелкого и кивнул ему. «А ты, стало быть, сын Михаэля, верно?» «Ага, я великий Лабладут, покровитель бомжей и королей!» — воскликнул он, но под моим пристальным взглядом смутился. «Ладно, просто бомжей!» «Но раз так, то не мог бы ты спросить у своего отца, когда он вернет мне двух моих демонов? Там как бы немало процентов уже накапало за столько веков». «Пу-пу-пу!» Глава 17. Вышел из уборной и встретился с целой толпой зевак. Они полукругом обступили вход и сейчас удивленно смотрели на меня. Но после пары секунд замешательства стали расходиться кто куда. Только Катя осталась стоять и ехидно улыбаться. «Ну что, насмеялись там, да?» — усмехнулась она и посмотрела на часы. 20 минут ржали там, как лошади». «Разве?» Я сделал вид, будто бы ничего этого не было. «Ну ладно. Не буду же я рассказывать, как там в уборной на самом деле обстояли дела. Но ведь и правда смешно было. Как тут не посмеяться? Мелкое божество по имени Лабладут рассказало мне историю о моем старом друге, и смешным мне показалось уже то, что он умудрился каким-то образом умереть. Да, мелкий сразу стал оправдываться и утверждать, что Михаэль сам пошел на это, чтобы не поднимать руку на брата. И все в таком духе, но... Все равно же сдох. И кто-то мог бы сказать, что я тоже умер. Но тут есть один значительный нюанс. Моя тушка лежит целая и невредимая, в мертвом мире. Просто дожидается момента, когда с этого мира спадет защита. Вот и все. То есть я вполне себе жив. Просто душа моя отправилась погулять и немного развлечься. Прожить еще одну жизнь так, как мне хочется. Без всех этих обязательств перед миром и прочей скучной ерундой. «То есть ты уже насмеялся, да?» — уточнила Катя. «Ну да, есть такое. Больше смеяться физически не могу», — прижал руку к животу. «А еще недавно мне казалось, что пора звать лекаря, ведь так ржать опасно для жизни». «Раз так, значит, пора на работу». Катя заявила об этом так, что сразу стало понятно. «Отказаться уже не выйдет в любом случае». «За работу!» — скривился я. «А, погоди, нам что, задание пришло?» «Нет, можешь не переживать», — махнула она рукой. «Эх, только появился лучик надежды и вот такой облом. Жаль, конечно». «Не жаль. Тут почти весь свет империи собрался, и ты мне еще нужен. Так что давай без заданий сегодня обойдемся». Уперла руки в бока девушка. «У тебя на сегодня другая работа. Скоро начнутся танцы, а я не танцевала нормально уже 100 лет. И тебе придется помочь мне в этом». Она топнула ножкой, и теперь я понял, что шанса на спасение нет. Хотя, может, не все так плохо. Мне и раньше приходилось посещать такие приемы, и танцевать на них бывало достаточно весело. «Пойдем тогда потанцуем». Протянул ей руку, и мы вместе направились на танцпол. Вот если бы я заранее мог узнать, что будет дальше. Почему никто не предупреждает о таких вещах? В приглашении должно было быть написано крупными красными буквами, что мужчины не должны соглашаться на танец. Или во дворце стоило построить отдельную укрепленную комнату для тех, кто отказывается танцевать. Поставить там стол с жареным мясом, холодильники с разного рода выпивкой. Да просто пустую комнату оставьте, этого уже было бы достаточно. Быстрый танец, медленный, потом еще быстрый, затем бурный вальс и ритмичный современный. Что удивило, так это то, что многие танцы практически ничем не отличаются от тех, что были популярны в моем мире. Есть какие-то легкие несоответствия, но в основном движения одни и те же. Я бы хотел сказать, что 2 часа прошли незаметно. И честно, во время танцев старался не смотреть на часы. Но когда ты танцуешь вот уже 5 часов подряд, смотришь на часы, оказывается, что прошло 10 минут, следить за временем все равно приходится. В итоге танцевали мы 2 часа, что для меня показалось вечностью. Музыка затихла, танцы остановились, и все дамы тут же направились в одну сторону. «Я чего-то не понимаю», — удивился я, так как Катя тоже собралась идти вслед за ними. «Это какое-то массовое помешательство? Хотя пусть так, главное, что танцы уже закончились». «Что значит «закончились»?» — усмехнулась Катя. «Просто настало время смены нарядов». Катя упорхнула вслед за остальными дамами, и вскоре за ними закрылись двери. А мужчины, выждав еще несколько секунд, одновременно выдохнули. Причем настолько мощно, что даже одна форточка распахнулась наружу, не выдержав такого потока воздуха. Сразу послышался жизнерадостный смех, веселые разговоры, обсуждение новостей, и атмосфера в зале стала куда уютнее. Двери снова распахнулись, и в зал стали вбегать официанты с тяжелыми подносами и тележками. Они начали разливать коньяк, вина и даже пиво. Смех, веселье, добродушные разговоры. Те, кто до начала мероприятия спорили друг с другом и чуть ли не собирались выяснить отношения на дуэли, уже обнимаются. Незнакомые друг другу мужчины теперь стали чуть ли не лучшими друзьями. Но это вполне нормально. Все-таки они прошли плечом к плечу через такие трудности. «А ведь за всю историю во время этой части мероприятия не состоялось ни единой дуэли», — задумчиво проговорил какой-то старик. «Нигде больше в империи не встретить такого единения между аристократами». Мы продолжили расслабленное общение. Некоторые переместились в экстренно развернутый здесь же бар и бесстрашно начали принимать алкоголь. Бесстрашно — это потому, что рано или поздно их дамы вернутся. А вот смогут ли кавалеры стоять на ногах и уж тем более танцевать — вопрос сложный. «Ну и как тебе мероприятие?» — послышался знакомый басовитый голос у меня за спиной. «Алчный демон». «Да ничего, лысый мудрец!» — усмехнулся я. «Ведь так меня мог назвать лишь один человек, мой давний и непримиримый враг». «Ты же понимаешь, что наше сражение так и не было окончено? Да и невозможно его окончить удаленно. Тут обязательно стоять с врагом лицом к лицу». Я обернулся и увидел перед собой оскаленное лицо императора. «Конечно, знаю». «Ну что, выйдем и завершим начатое?» Я тоже злобно улыбнулся в ответ, понимая, что сегодня, наконец, решится давно начатая баталия. «Нет», — помотал он головой, — «не стоит выходить. Мы закончим это здесь и сейчас». «Даже так?» — удивился я и посмотрел на собравшихся вокруг изумленных аристократов. «Конечно, я уже приказал подготовить все необходимое», — воскликнул он. «Вы же понимаете, что в случае поражения это будет окончательная смерть как воителя?» — прищурился я. «Понимаю, но я не собираюсь проигрывать», — гордо расправил плечи император. «Эта последняя битва будет легендарной». «Но разве нам хватит времени?» Я обернулся и кивнул в сторону двери, за которой скрылись наши дамы. «Не переживай, у нас еще 1,5 часа, пока они переоденутся и обсудят все сплетни», — отмахнулся тот. «Ну что, готов?» не вижу смысла оттягивать неизбежное. Я активировал свою ауру и вспыхнул инфернальным огнем. А по телу императора прокатились мощные разряды чистой энергии. Впервые за долгое время Катя, не переставая, улыбалась. Причем даже обходилась без чая, настолько ей все здесь нравилось. Не приходится строить из себя непонятно кого, постоянно следить за своим поведением и делать вид, будто бы у нее хорошее настроение. Ведь сейчас у нее и правда все хорошо. Бал идет даже лучше, чем девушка могла себе представить. Да и подруги ведут себя совершенно иначе. Еще недавно они постоянно подтрунивали над ней, смеялись над тем, что у нее жених обычный солдат. Но теперь все стало иначе. Особенно после той дуэли, где Константин одержал победу над принцем, используя одну ложку. Теперь уже сами подруги интересуются, что это за солдатик такой, и спрашивают, серьезно ли у Кати отношения с ним. «А может, познакомишь?» — поинтересовалась одна молодая графиня у девушки. «А тебе зачем?» — прищурилась та. «Ну, мало ли, может, у вас с ним не сложится», — усмехнулась та. «А я непривередлива, мне и солдатик подойдет». «Не дождешься». Катя показала подруге язык и скорчила рожу. В итоге они посмеялись и продолжили выбирать подходящий наряд для следующего сеанса танцев. Все-таки процесс это крайне важный и серьезный, и с выбором платья прогадать никак нельзя. Все же потом, целый год, можно будет наблюдать свои фотографии в журналах. «Кстати, а это вообще нормально, что солдат знает свыше 20 разных танцев?» — поинтересовалась одна женщина. «Что ты с ним сделала, девочка? Я своего 12 лет пыталась научить танцам, так он всего 2 знает теперь. Мне кажется, ты явно не дольше над своим работала». «Ну, еще даже года нет», — пожала плечами Катя. «Золотой, просто золотой мужчина», — всплеснула руками та. «Ну где такие берутся?» Никто ей не ответил на такой вопрос. Да никто и не знал на самом деле. Просто берутся и все. Появляются, что-то делают. Надо только заметить и вовремя присвоить. По крайней мере, на этом сошлись барышни и, как ни в чем не бывало, продолжили мерить самые разные наряды. «Вы не поверите!» Служанка забежала в комнату и сразу привлекла к себе внимание. «Это невозможно! Но император, он повержен!» «Твою ж мать!» — рыкнула Катя. «Костя!» Девушка быстро поправила платье и скорее побежала в зал, а там сразу увидела удручающую картину. Император шел, потупив взгляд, а за ним неслись слуги, помощники и министры. «Ваше Величество, подождите! Оставьте меня в покое!» — вздохнул он. «Но вы же император! Так нельзя!» — не унимались те. «Нет, уйдите от меня. Вон, пусть этот правит!» — махнул он в сторону спокойно сидящего за столом Кости. «А я могу, кстати!» — оживился он. «Но, боюсь, это вряд ли кому-то понравится». Катя подбежала к Косте и увидела огромную игровую доску более чем на 1000 клеток. «Погоди! Ты что, тоже играешь?» — удивленно пролепетала она. Все-таки эта игра является неотъемлемой частью культуры Российской империи. Многие серьезные личности увлекаются этой игрой, в том числе Катин отец, да и император тоже. «Великий воитель пал», — обреченно проговорил император. «Теперь в империи новый великий воитель. Смотри, чего есть». Оскалился Костя и показал Кате экран своего телефона. Эту игру даже преподают в военных школах, и каждый уважающий себя офицер обязательно имеет специальный игровой рейтинг. Причем все официально. Данные хранятся на защищенном сервере, и существует даже специальная служба, что следит за правдивостью данных. Все-таки в игру не всегда можно играть удаленно, по интернету. Бывает, люди с удовольствием рубятся друг с другом вживую, используя для этого специальную артефактную доску. Тогда фигуры приходится передвигать силой своего дара, что еще больше усложняет процесс. Но зато учит концентрироваться на нескольких задачах сразу и продумывать ходы вперед, не обращая внимания на энергетическое истощение. Так вот, когда играешь вживую, то по итогу обязательно надо внести изменения в рейтинговую таблицу. Проигравший ставит отметку и теряет баллы, а победитель, наоборот, продвигается выше в рейтинге. «Ну что, видала?» — хохотнул Константин. «Взгляни, кто там теперь на первом месте рейтинга?» «Костя на первом месте, а лысый мудрец на втором. Так-то!» Катя посмотрела в экран телефона, но затем случайно перевела взгляд на доску. «Стоп! Это же... это доска на 1600 клеток?» Выпучила она глаза. «Вы играли на максимальной доске? Но это же партия на неделю минимум!» «Так мы и играли неделю!» — пожал плечами Костя. «Просто у нас оставался заключительный этап битвы. Ну и я сделал этого лысого мудреца, причем как ребенка. Видела бы ты его глаза. Ха, как же он охренел, когда понял, что проигрывает!» «Костя? Он все-таки император. Может, не надо так высказываться?» «Да знаю я, кто он. Не был бы императором, я бы совсем другие слова использовал!» — расхохотался Костя. «Да и не казнят ведь меня за такое в самом-то деле!» «Почему ты в этом так уверен?» — замотала головой девушка и посмотрела на поверженного великого воителя. А тот стоял, бедный, и задумчиво смотрел в окно. «Конечно же, я уверен!» — махнул рукой Костя. «Ведь если меня казнят в ближайшее время, то всем сразу станет ясна причина. Так ведь, лысый, но не совсем мудрец?» «Все так», — вздохнул император, после чего пристально посмотрел на Константина. «Но ведь несчастные случаи тоже иногда происходят, верно?» «Ваше Величество!» — взвизгнул первый помощник. «Нельзя же такое вслух говорить!» «Но он же первый начал!» «И чего Катя так нервничает? Играли ведь честно, все по правилам. Да и никто ни на кого не обиделся. Так, просто императору надо обдумать свои ходы и проанализировать партию. Вот он и ходит такой задумчивый. Вон опять к нам решил подойти. Наверное, хочет поинтересоваться, почему я атаковал именно 648-ю клеточку, а в итоге сместил удар на 810-ю. «Предлагаю дуэль», — коротко проговорил император. «Не-не-не», — замотал я головой. «Вы же знаете правила. После такой масштабной схватки в течение месяца никакой игровой дуэли между нами. Строго запрещено. Увы, ваше величество». «Ты не понял. Давай рубиться на мечах. Да хоть на ложках. Я на все согласен». «Ваше Величество!» Первый помощник схватился за голову и чуть не упал в обморок. «Нельзя! Ни в коем случае нельзя!» «Оставь меня, Федор!» — отмахнулся тот. «Ну так что, пойдем драться?» «Эх!» — вздохнул я. «Вы же понимаете, что если проиграете еще и на дуэли, то ситуация станет совсем для вас паршивой». Император ничего не ответил, просто постоял, посмотрел на меня и, потупив взгляд, медленно побрел прочь. «Какой же у нас все-таки классный и веселый император!» — проговорил я, глядя ему вслед. «А он тебя казнит», — пожала плечами Катя. «Теперь точно». «Хватит тебе глупости говорить», — воскликнул я. «Хорошо же поиграли. Да и он все время весело шутил. Причем с первого знакомства начал, когда мы еще в интернете играли с ним. Тоже все время казнить обещал, а я еще не верил, что он настоящий император, и постоянно подшучивал над ним в ответ. Кстати, а чего он там делает?» Сейчас император встал в дальнем углу зала и, периодически указывая в нашу сторону пальцем, о чем-то говорил с двумя мужчинами. Они тоже взглянули на нас и, поняв, что их заметили, сразу отвели взгляды и разошлись кто куда. «Наверное, он предлагает им со мной сыграть», — заключил я. «Думаешь, начальнику тайной канцелярии и главе карательной службы только поиграть можно предложить?» — скривилась Катя. «Ну, не знаю. Здесь все любят эту игру. Я понимаю их. И очень жаль, что ее не придумали в нашем мире. Тогда бы я точно сейчас показывал куда лучшие результаты, но, увы, в этой игре я пока лишь новичок». Кто-то вежливо прокашлялся у меня за спиной, и я сразу обернулся. «Добрый вечер, Константин. Я глава службы безопасности империи. Можно попросить вас на минуту?» «У меня от Кати нет секретов», — пожал я плечами. «Хорошо. Я хотел предложить вам... Может, вы скажете хотя бы, что вам было тяжело победить? Понимаете, император-батюшка уже не молод. Ему нельзя нервничать», — нахмурился тот. «Я бы с радостью, но ведь это будет обманом», — развел я руками. «Ну а как иначе? Как же честь мундира и все такое?» «Увы, не могу настолько нагло солгать. Ладно бы были хоть какие-то трудности, но я ведь даже не вспотел. Император явно спешил и надеялся взять меня быстрой атакой, а так нельзя. Я вел его в эту ловушку с самого начала игры, а он даже до сих пор этого не понял». «Понял вашу позицию», — кивнул тот. «Но, может, я смог бы оказать вам содействие? Возможно, есть какие-то желания или просьбы? Или, например, вдруг вы хотите жить?» «Не-не-не, все нормально!» Не стал даже выслушивать его, так что безопаснику пришлось развернуться и уйти. «Возможно, я уже это говорила», — задумчиво проговорила Катя, глядя мужику вслед. «Но тебе пипец, Костик. Точно, без вариантов». «Что ж ты меня все время списать пытаешься?» — хохотнул я. «Это был Кирилл Степанович Клещаев, очень важный человек в империи», — помотала головой девушка. «Он руководит сразу двумя ведомствами, на нем держится безопасность всей империи. Ты не представляешь, насколько этот человек важен и влиятелен. Да о чем я говорю, когда охраны у него даже больше, чем у самого императора. Так что я бы на твоем месте не была так довольна». «Кать, ты что, хочешь сказать, что моей жизни может что-то угрожать?» — прикрыл я рот от удивления. «Хотя ладно, если так...» — посмотрел на висящую над нами люстру, где удобно примостился рогатый слуга. «Слышал, Рэмбо, если со мной что-то случится, можешь прикончить этого Клещаева». «Нет!» — воскликнула Катя. «Он нужен империи!» «Ну так если со мной что-то случится, мне будет уже без разницы», — парировал я. «Ведь я уже умру». «Да, конечно. Знаю я твоего Рэмбо. Ты палец порежешь, а он подумает, что это что-то случилось, и пора идти убивать второго по важности человека в империи». Катя зачем-то тоже посмотрела на люстру, хотя она явно не видит беса. Собственно, я тоже ему кивнул, чтобы уточнить. А он лишь развел руками в ответ. Мол, действительно, приказ довольно расплывчатый. Можно хоть сейчас пойти его убивать. Все равно со мной постоянно что-то случается. Думал, что дальше вечер будет скучным и больше ничего не произойдет. Но, увы, вскоре к нам подошел какой-то военный, весь обвешанный самыми разными медалями, и протянул мне руку. Вроде обычный мужик, довольно высокий и со светлыми волосами. А вот звезд на погонах достаточно. Явно не самый простой персонаж. Хотя мы же на ежегодном императорском приеме. Тут даже слуги непростые. «Молодой человек, разрешите пожать вам руку», — пробасил он. «Слышал, вы одержали победу над самим императором?» «Да, конечно, пожалуйста», — встал и ответил ему на рукопожатие. «А вы, собственно, кто?» «Ты что, «Серьезно не знаешь?» — выпучила глаза Катя. «Это же маршал Виктор Павлович! Его все знают! Он же военный до мозга костей!»